23 апреля на месте была передана поздравительная телеграмма Ким Чен Ына бригаде имени героя Ко Гюн Чена, которая работает в штреке 5 апреля Кымкурского рудника при Кумдукском горнодобывающем объединении. Члены этой бригады досрочно выполнили годовой план народного хозяйства «Ко дню солнца». На мероприятии были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинам, соответствующие работники, работники Кумдукского горнодобывающего объединения, члены названной бригады, их супруги и другие горнодобывающие. Ким Гинам почтительно зачитал поздравительную телеграмму Ким Чен Ына, после чего были речи. Выступавшие отметили, что все работники и горняки должны трудиться самоотверженно, стать пионерами и создателями темпов Малима в настоящей всенародной борьбе за строительство могучего социалистического государства и тем самым выполнить программные задачи, намеченные в поздравительной телеграмме Ким Чен Ына.